Глава 18. Ночлег. Фух, я перевела дыхание, когда догнала Праудмора, застывшего возле высокой зеленой изгороди. «Куда мы, в сущности, так спешим?» «Как куда? В гарнизон», — ответил герцог. «Ты ж сама предложила недавно». «Ах, так теперь мы взяли за моду перекладывать ответственность на других? Или это я просто ранее не замечала за ним подобный грешок?» «Хорошо», — устало выдохнула я. «Хоть о безопасности можно будет не переживать», — Сирейли хмыкнул. «Будто ранее ты была в опасности, находясь рядом со мной». «Все ясно. Я задела его мужское самолюбие. Ну, это не моя проблема. Пусть страдает, если так хочется». Не ответила, а Прауди, немного помолчав, полез открывать тайную дверь, ведущую за пределы поместья мэра. «Ой, как это романтично, загадочно и интересно!» Я словно очутилась в сказке, смотрела во все глаза, щурясь и разглядывая спрятанную в каменной стене небольшую дверцу, полукруглую кверху. Щелчок, еще один щелчок, и калитка протяжно скрипнула, когда Сирейли ее открыл настежь. Тотчас впереди показались мириады огней разбитого невдалеке лагеря, с виду мирного и чем-то даже привлекающего взор. «Но у меня есть плохая новость. Начальство надумало предупредить заранее. Тебе придется спать в одной палатке со мной». А это уже плохо. Почему?» «Потому что мне не хочется потом тебя искать по всему лагерю, если ты понимаешь, о чем я». Щеки нещадно обожгло. «Обидно, не то слово!» «Глядя на твою красоту, мужчине сложно сдержаться». Герцог смягчил недавнюю грубость. «Но от этого она не перестала быть таковой». «Учту», — сухо ответила я. «И надеюсь, ты из тех, кто сдерживает свои животные порывы». «С трудом». Сирейли многозначительно усмехнулся. Однако вот он шагнул ко мне и стиснул в объятиях. «Прости, не хотел тебя обидеть, но ты сама позволила быть с тобой прямолинейным». К сожалению, он был прав. Мало ли что может со мной случиться. Останься я одна в отдельной палатке. С другой стороны, сам герцог ничего мне не обещал, мол, не будет распускать руки, а вместо этого, наоборот, обнял, но только за плечи и ничего лишнего себе не позволял. «Не переживай, уже завтра мы решим проблему с размещением. А сегодня мне многое предстоит сделать. Идем, время не ждет». Тасси наверняка догадался, что мы обнаружили его тайник и предпримет меры, чтобы перепрятать деньги. Что правда, то правда. Послушность не мое второе имя и даже не первое, но я сочла необходимым молча проследовать за Прауди. Если не на цыпочках, то близко к тому. Странное дело, я совсем не боялась Тасси. Хоть Рейли и сказал, будто у него был пистолет с историей. Лично я даже не представляла себе мэра в роли подобного преступника. Нет, я не отказывалась от мысли. Карен его боялась, но я не думаю, что Тассий убийца и сможет нажать на курок. Ведь для этого мало просто держать оружие в руке. Один раз, когда мы с Леликом ходили в тир, я взяла в руки спортивную винтовку. Прицелилась как следует, но так и не сделала выстрел, потому что не смогла себя пересилить. Или это мое восприятие действительности? Я самообманываюсь? Не знаю, как долго пребывала в крайней задумчивости, но очень скоро была вынуждена резко затормозить, когда чуть носом не клюнуло плечо герцога. «Мне льстит столь преданное желание не отставать, но будь осторожнее, ты два раза наступила мне на пятки». — проворчал Прауди. «Мгум!» — пробубнила я нечто вроде согласия. На том наш маленький разговор закончился, и мы вошли в большую тканевую палатку, если не сказать настоящий шатер. Ого! До ее треугольного потолка было метра два от моей головы. Полноценная, красиво заправленная деревянная кровать стояла слева, а справа располагался массивный, плотно сбитый стол, на котором виднелась карта в развернутом виде размером во всю столешницу. И всюду ковры, шкуры, деревянная мебель. Хорошо еще внутри никого не было, однако характерные лагерю шорохи, то и дело слышались с разных сторон, но тихие голоса были почти неразличимы. Наше появление создало небольшой переполох, хотя я предупредил Лакса выставить часовых по всему периметру лагеря и поместья. «Думаешь, Тасси попытается сбежать?» Преступник, который пырнул Карен, скрылся. Я в ужасе прикрыла ладошкой рот. «Думаешь, он где-то здесь?» Он был бы полным идиотом, если бы попытался спрятаться в лагере. «Наоборот», — не согласилась я. «Среди толпы он как иголка в стоге сена». Праудмор смерил меня многозначительным взглядом, а я невольно оскорбилась. «Неужели ты меня опять подозреваешь?» «Нет», — честно признался он. «Я лишь удивляюсь твоей проницательности». «Ничего не знаю», — пожала плечами и первой прошла к столу, чтобы уже там узреть чертеж здания. Задумчиво примерилась взглядом к плану комнаты и поняла, что это центральный Мэнвудский банк, вид сверху. «Мы сегодня были вот в этой комнате», — я ткнула пальцем в небольшой квадратик. «А тут сидели и пили чай». «Хм». Сирейли на этот раз сомнения не выказал и даже удивляться не стал. «Да, так и есть». «А где планировка поместья мэра?» Начальство задумчиво перевело взгляд на стопку свитков, торчащих из широкого металлического ведерка, стоящего на полу недалеко от стола. «Кажется, где-то была». «Доставай», — скомандовала я. Сирейли улыбнулся. «И вообще, ты говорил, у тебя много дел», — напомнила я. «Это так», — герцог согласно кивнул. «Я лишь хотел помочь тебе расположиться, выставить охрану, прежде чем отправиться по делам. Мне нужно лично приглядеть за поместьем». «Мое мнение», — я ненадолго замолчала. «Будь я преступником и зная, что рядом расквартирован гарнизон военных, я бы сделала финт ушами». «Перепрятала бы деньги и попыталась спихнуть вину на кого-нибудь. Но меня другое гложет». «И что же?» «А если это не он, и мы зря тратим время?» — высказала я иную мысль. «Вдруг они просто поссорились, и я напридумывала себе лишнего из-за слез Карен?» «Но зачем ее попытались убить, когда она пожелала тебя проводить в другую комнату?» «Вот это и наводит на мысли о возможной причастности ее мужа. Но вдруг...» «Одно с другим не взаимосвязано. Вдруг Карен поймала слуг с поличным, а Тасси ей не поверил, или...» «Или...» «Или они в сговоре». «Карен и Тасси», — с сомнением уточнил герцог. «Я думал об этом ранее, но...» «Да нет!» — выкрикнула я. «А вдруг слуга и мэр в сговоре? Или это вообще начальник порта все устроил?» «Что именно?» «Ограбление. Он же мог...» Он же был в городе в тот момент, потому так сконфуженно отвечал на вопрос о точной дате прибытия. Полет моих мыслей было не остановить. «Вот завтра и узнаем». Праудмор многозначительно уставился на кровать. «А сейчас ложись спать, я задержусь и лягу с другого края. Одетый, можешь не пугаться». «И не подумаю», — бравурно ответила я. Однако смущение заставило слегка покраснеть. Герцог лишь усмехнулся, прежде чем протянуть мне нужный свиток. «Вот план поместья мэра. Посмотри и ложись спать. Я буду позже». Не сказав больше ни слова, начальство меня спешно покинуло, а мне оставалось сделать так, как оно велело, потому что бродить в обличии Сюзанны, девушки с непонятно какой репутацией, по военному лагерю, полному мужчин, чересчур рискованно. Глубокий вдох, глубокий выдох, и я развернула чертеж здания, расположенного недалеко отсюда.